Вольна душа, трепетен мир, где нет излишнего, где нет потаенного, лишь мы. В своей жизни, в гонке по виражам, спиралям, в постоянстве лабиринта, приходит черед и все дает знать, принимать через сжатости как жизни, так внутреннего, но и телесного, что более сил уж нет. И ты восклицаешь, говоря и утверждаясь в темпах, в ритме: «Я творец, я богиня, я планетарность и бытие». События, люди, перекрестие путей вновь возвращает к сути своей. Обрамляя, принимая первозданность, ты словно на краю скалы, еще шаг и упадок в провал, но за место страха, смерти, соединение земли и неба, под твоими стопами ступеньки, которые проявлены, тебя принимает, впускает в свое лоно пространство, ты перерождаешься, за место обузы и рук уже крылья. Взмываешь и паришь. Все кричат: чудо, но нет чудес, есть приоткрывание себя. В большинстве своем мы словно толпа, которая бьет в набат, взывая крохах о помощи, но незыблемость поглощает эту мишуру. Ты раньше также ступал на этой земле, это было, это опыт и урок, указывал о необходимости, о приятии, идя по брегу земному. Находясь в водовороте страстей, даже град и капли дождя казались стрелами кровоточащими, а эти древко вонзались и убивали с постепенностью, но вновь ты рожден. Это было, теперь я другой. Идет град, в центре смерча, какофония энергий, кто-то бежит, спасаясь зря тебя, ощущая безграничность, она их пугает. Кто-то чувствует Творца рядом в себе. Кто готов, тот приемлет, а кто нет. Один лишь взгляд говорит: отойди, твое время еще придет. Ты воздвигаешь храм свой, но песню в действиях ведя. Я ожил, я проснулся. Зову в этот исток и вас всех, друзья.